Второе. Записки на табличках о пронении Овиции. Глава первая. Листы 482, лицевая сторона, 484, оборотная сторона. Парижского переиздания сборника Жюре, Орреан, 1604 год. Первое. Ближайшие дела в шестые календы сего года. Календы в древнеримском календаре – дни начала месяца, соответствующие новолунию. Пойти в храм Нумы. Занавеси для носилок. Второе. Вещи, редко встречающиеся. Среди вещей, редко встречающихся, назову я тщательно выверенную книгу. Человека, способного пренебречь взглядами других людей. Пинцет для волос, который хорошо выщипывает волосы. Оконные ставни, не пропускающие дневного света. Третье. Прогулка по острову. Я видела, как проплывают по Тибру баржи, груженные овсом, амфорами, зерном, фруктами. Солнечные лучи пронизывали воду, краски ее были изысканно красивы, особенно зеленые и голубые блики. Голые ребятишки плескались у берега в кажущемся безмолвии, мы находились слишком далеко, чтобы слышать их голоса, а ветер дул с юга. Неподалеку, на берегу прудика, в тростниках, мальчонка лет пяти, загоревший до черна, сидя на корточках и выпитив розовый задик, удил на лягушку рыбу. Прикрыв ручонкой стыд, он повелительным взглядом и жестом приказал нам удалиться. Четвертое. Ближайшие дела. В храм мира поклониться праху Тита. Тит, 41-81, римский император, 79-81. Чаша, приписываемая Мию. Мий – афинский скульптор и резчик V века до нашей эры, помощник знаменитого Фидия. Тибуртинская дорога. Вино с виноградников Сетии. Пятое. Роды Ликорис. Ликорис родила ребенка, который спустя несколько часов умер. Я вместе со Спателе и Негриной помогала Ликорис разрешиться от бремени. Не люблю родильные покои, где умер младенец. Ликорис велела подать нам сирийского вина, но и вино не помогло мне избавиться от печали, и она мучила меня до самого обеда. За столом я ела устриц и белые грибы. Шестое. Вещь, о которой надлежит помнить. Круглый стол из цитронного дерева у главка. Седьмое. Разные виды женщин. Женщины, которые все находят изумительным, потрясающим, невероятным, отвратительны. Женщины, которые все находят мелким, банальным, глупым, никчемным, безвкусным, отвратительны. Восьмое. Ближайшие дела. К колоссу Домициана, восседающего на коне. Просторный плащ с застежкой у шеи. Партия стволов каменного дуба. Персики, привитые на абрикосовые деревья. Мул по цене мальчика-раба. Девятое. Альцимий. Когда-то Квинт любил меня. Мы были молоды, а Овиций еще был жив. Альцимий пробирался ко мне тайком через заднюю дверь. Нас ждала целая ночь. На заре он с видимой неохотой вставал, принимался искать свою тунику, говорил, что ему больно расставаться со мной. Он не спешил затягивать шнурки своих сандалий, наклонялся ко мне, целовал мое лицо и лона. Я открывала глаза и с тоской говорила ему: «Уже светает, поспеши». Он вздыхал. Его вздох казался мне скорбным эхом реки, протекающей через Эреб, царство мертвых. Он выпрямлялся и продолжал сидеть на ложе, завязывал шнурок, потом, вновь наклонившись шепотом, поверял мне на ухо новое зародившееся желание или доканчивал какой-нибудь рассказ, начатый ночью. К рассвету он совершал короткое омовение, ополаскивая водой рот и член, протирая глаза. Я на цыпочках следовала за ним к дверям. С минуту мы стояли, прислонившись к створкам и глядя друг на друга. Он говорил о том, как ему тяжело будет провести вдали от меня целый день. Жаловался, что даже краткая разлука для него непереносима. Мы четыре или пять раз повторяли час нашей следующей встречи. Я клала руку ему на плечо, касалась губами его губ. Он переступал порог и тут же скрывался из вида. В полумраке я возвращалась к постели, садилась, вновь переживала сладость прошедшей ночи, завидовала себе самой. Сидела, опершись локтями на колени и чувствуя себя влажной, пахучей, всклокоченной. Я была счастлива, но проливала слезы под крик петухов и звон ведер на дворе. Мне приятна была эта смутная тоска, это изнеможение, эти смешанные запахи и это подобие глубокой всепроникающей печали, не всегда отличимой от сердечной боли и рожденной самым полным утолением желаний. Десятое. Кормилицы. Антулла прогоняет свою кормилицу, ибо у той больше нет молока. Ликорис прогоняет свою кормилицу, ибо у нее больше нет ребенка. Одиннадцатое. Эпиграмма Плекузы на Пассидия Барку. Ликорис говорит, что 40 зим назад Спурий был очень красив. Плекуза сочиняет следующую эпиграмму: «Сей муж еще хранит следы былой красы, найдете их в ушах, да, может быть, во взгляде». Двенадцатое. Ближайшие дела в восьмые Иды сего года. Иды — дни в середине месяца, соответствующие полнолунию. Приходились на 15-й день марта, мая, июля и октября, и на 13-й день остальных месяцев. Восьмые Иды, соответственно, восьмой день после них, считая включительно. Уезжаю в Аргилет. 13-е. Зеркало Спатале. Я попросила Спатале сходить за зеркалом. Потом долго гляделась в него и громко во весь голос обратилась к себе самой со словами: «Ты, милая моя, похожая на статую Тарквиния Древнего, которую пахарь в один прекрасный день откопал на своем пшеничном поле». И я отправилась к столу, где поела сладкой молодой свинины с вареным виноградом и выпила два сетье массикского вина. Сетье — старинная мера жидкости или сыпучих тел, около 1/6 литра. 14. Вещи, внушающие стыд. Это когда я вхожу в спальню моего мужа в западном крыле дворца, и вижу его стоящим на четвереньках на ложе, в окружении юных рабов, с воском, холодной водой, полотенцами и притираниями при раскаленной жировне в самый разгар лета. И мальчик-умаститель выщипывает ему волоски на ягодицах и лобке, обходя мошонку.